91. «Это все, что у тебя есть?» Джош уставился на орудие, которое протянула ему Эмбер. С ручки все еще свисал ценник. «Садовая лопатка?» «Я же, блин, не подозревала, что буду здесь не только цветочки сажать. Нам придется дождаться завтрашнего дня. Добыть нужные инструменты, чтобы справиться с этой землей. Может, полицию привлечь?» «Нет, сейчас. Надо сделать это сейчас. Мы так близко». Эмбер снова обратила свое внимание к медной трубе, стоявшей в одном из углов земляного пола, в той его части, которую Джош рыхлил и копал обрезком доски, пока она мылась в душе. «Если они найдут там его, если они найдут там хоть что-то, связанное с домом в Бирмингеме, она сожжет это сама. Она не позволит подобным артефактам проклясть или осквернить еще одно место или продолжить влиять на нее. Этим Эмбер рисковать не могла. Что бы они ни откопали, оно будет сразу же уничтожено. Согласен Джош на это или нет? Полицейских это не касалось. Они упустили свой шанс. Всю поверхность земляного пола испещряли шрамы от недавних изысканий Джоша. Он перемещался систематично на один квадратный фут за раз и втыкал полумедную трубу так глубоко в землю, как мог. До того, как земля становилась слишком плотной или кончик трубы упирался в широкий камень или твердый предмет в глубине. После каждого проникновения в землю он вынимал трубу, подносил влажный кончик к носу и нюхал. Он показал ей, как это делалось. Как полицейские прежде искали закопанные тела на пустырях, в лесах и травянистых полях. Он сказал ей, что так находили детей в болотах. Еще Джош рассказал Эмбер, что хоть он сначала не придавал значения ее словам, будто Фергал похоронен под гаражом, однако видел, что сама она верит в свою теорию и достаточно страстно, чтобы отдать 4000 паре строителей, которые разнесли пол гаража в тот же самый день. Джош признался себе, что его версии относительно Фергала тоже мало что объясняют, поэтому ему пришло в голову. «Если кто-то хочет зарыть что-то под землей на неохраняемом месте стройки ночью, пока нет рабочих, ему придется прятать улики незадолго до того, как зальют бетон, иначе строители заметят посторонний предмет в фундаменте, когда придут на работу. Такую закладку надо также делать довольно глубоко под землей и умело к тому же, чтобы не привлекать внимание к перекопанной почве». Он знал, что Фергал был в Девоне. И, скорее всего, вторгся на стройку до приезда Эмбер. Проник в дом, о связи которого с будущей хозяйкой знали лишь четверо, включая его. Так же сильно, как и все остальное, признался Джош, он хотел узнать, что этот ублюдок тот делал. «Не буду просить тебя понюхать кончик этой трубы, малыш. Но поверь мне, там внизу что-то дохлое», сказал Джош и кивнул в угол, который раскопал, как собака в поисках кости. «Я соскреб с маленького куска столько грязи, сколько смог, и нашел полиэтилен, что-то завернутое в пленку, что-то сгнившее и слишком большое, чтобы оказаться кошкой». После прерванного душа Эмбер призвала здравый смысл и хладнокровие, чтобы переодеться, в то время как Джош стоял за дверью ее спальни. Пока он не видел, она уткнулась лицом в полотенце и задушила догнавшие ее всхлипы и слезы. Последствия сексуального нападения мертвеца, пришедшего за ней в Девон из Бирмингема, Артура Беннета. Старый извращенец до сих пор не появлялся в ее доме, и она терялась в догадках, почему. Но теперь Беннет был здесь. Возможно, он поджидал особого случая. Возможно, из земли и тьмы призвали императорскую гвардию теперь, когда она приближалась к источнику. Старушке Черная Мэг. Черной Мэгги. Чтобы здесь не поселилась, сила и активность его возрастала день за днем, накапливалась и демонстрировала все больше своих черных козырей. Посланники являлись к Эмбер. Она чувствовала, как жаждут ее капитуляции. «Не знаю, стоит ли тебе оставаться, Джош?» Он посмотрел на нее, удивленный и, похоже, разочарованный ее репликой. «Мне кажется, то, что там лежит, не относится к области твоей ответственности, не входит в обязанности и все такое прочее. Наверное, это смешно, когда я такое говорю, но не думаю, что могу гарантировать твою безопасность, если ты останешься». Джош подавил улыбку и попытался разрядить атмосферу в полуразрушенном гараже, где они стояли. Он похлопал по карману своей куртки. «Со мной твой маленький друг. Не слишком поможет в этой ситуации. Я немного беспокоюсь, что ты можешь стать для меня опасным, если поддашься тому, что может лежать под землей». Джош перестал улыбаться. «Я тебя не оставлю. Только не так, малыш. Не здесь. Так что хочешь поработать с этой штукой в первую смену?» Он кивнул на лопатку. «Или, может, нам обоим проще будет вооружиться ложками, чтобы убрать эту грязищу? Ну, давай приступим. Кажется мне, это будет долгая ночь». Эмбер согласно кивнула. «Но сначала скажи, ты умеешь сливать бензин?»